Эрика заплакала, и я подошла к кроватке. Девчушка так похожа на Ларису, что остается лишь удивляться причудливому движению генов в природе. Казалось, она взяла все, только от породы Андрея и ничего от сожителя Ларисы. И слава богу, если вспомнить о том, кем он является. Лариса уже несколько недель как устроилась на работу администратором в салон красоты, и я, когда дома, с удовольствием приглядываю за внучкой Андрея. «Ну что стряслось?» — спросила я, склонившись над Эрикой. Она мгновенно замолчала и уставилась на меня прозрачными голубыми глазами Андрея. На ее покрасневшем от напряжения личике появилась улыбка. Просто удивительно, как быстро малыши переходят из одного эмоционального состояния в другое. Она довольно загукала и принялась сучить в воздухе пухлыми ручками. Я пощупала памперс. Он оказался совершенно сухим. «Ты притворяешься?» — нахмурилась я. «Скучно стало?» Эрика, продолжая улыбаться, смотрела на меня. Затем ее ручонка дотянулась до пряди моих распущенных волос и легонько подергала. «Не шали», — предупредила я, убирая прядь за ухо. «А то па, то есть дедушке, все расскажу». В этот момент хлопнула входная дверь и раздался лай Юбера. «Ну как тут мои женщины?» — послышался голос Андрея из прихожей. А спустя несколько секунд и сам он вошел в комнату в сопровождении пса, намеренно путающегося в ногах. «Все отлично», — отозвалась я. «Балуемся». Андрей на некоторое время склонился над кроваткой, слушая воркование ребенка. Потом распрямился и посмотрел на меня. «А ты как?» «Да что со мной будет?» — уныло пожала я плечами. Он притянул меня к себе, преодолевая легкое сопротивление. Я понимала, что веду себя как маленькая, но ничего не могла с собой поделать. Приятно, когда Андрею приходится меня умасливать. Кроме того, я и в самом деле тоскую по работе. Моя заведующая, Охлопкова, буквально вытолкала меня в декрет, хотя я еще вполне в состоянии работать. «Вам нужно поберечься», — строго выговаривала она в ответ на мои возражения. «Все-таки не девочка уже». «Это она зря. В последнее время кто только не напоминает мне о возрасте. И сынуля, и мама, и Вика. И я начинаю чувствовать себя, как будто мне не 43, а все 80. Конечно, все эти люди, включая Охлопкову, не желают меня обидеть и говорят так из лучших побуждений. Однако они могли бы и поменьше рассуждать на эту тему. Что до ОМР, то Андрей и на пушечный выстрел отказался подпускать меня к нему. По крайней мере, пока я не рожу. Сижу тут в четырех стенах. Пожаловалась я, удобно устраивая голову на его плече, как на подушке. Жестковато, но его дыхание рядом с моим ухом и приятный такой знакомый запах успокаивал и умиротворял. «А кто тебя заставляет сидеть в помещении?» — удивился Андрей. «Гуляй себе на улице. Это полезно?» «Он не понимает, что мне необходимо нечто большее. Скажи я об этом Андрею, он бы удивился, ведь многие женщины отдали бы все на свете за такую спокойную жизнь, как у меня, и, скорее всего, даже осудили бы. Зажралась». «Новое дело есть?» — с надеждой спросила я, отстраняясь от Андрея. «Какое тебе еще дело?» — сурово сдвинул он брови. «Сиди уж, сыщица. А то в последний раз едва не спалилась. Что верно, то верно. Причем в прямом смысле. Может, мне и в самом деле пора на покой? Я не имею в виду медицину, но расследование. Теперь придется думать не только о себе, но и о будущем ребенке. Что станет с девочкой, если с ее мамой произойдет несчастье?» Андрей пошел на кухню. Я уже собралась направиться за ним, как вдруг Зазвонил мой сотовый на тумбочке. «Это Агния Смольская?» — раздался неуверенный голос в трубке. Я подтвердила. «Меня зовут Оксана. Оксана Ерёмина». «Ерёмина? Вы меня не знаете, но мне очень нужна ваша помощь. Если ваша проблема имеет отношение к отделу медицинских расследований, — сказала я, — то вам лучше обратиться непосредственно...» «Нет! — вскрикнула женщина. — Мне нужны именно вы. Таня Цыпко сказала, что только вы поймете. Татьяна?» Странно было слышать это имя сейчас, по прошествии почти 2 месяцев, после дела Радуницы. «Хорошо», — сказал я. «Сможете через 30 минут быть в районе Лиговки?» «Кто звонил?» — поинтересовался Андрей, когда я вошла в кухню и засуетилась у плиты, ставя щи на огонь. «Лариска», — соврала я, — «хочет встретиться». «Так пригласи ее к нам», — предложил он. «Нет, лучше пойду прогуляюсь. Раз ты дома, Эрика в хороших руках. Пойти с тобой?» «Нет», — быстро сказала я. «Дай девочкам посплетничать». Андрей подозрительно посмотрел на меня. «Что?» — невинно выкатила я глаза. «Беременная дама не имеет права погулять в компании подруги. Беременная дама имеет право делать все, что ей заблагорассудится, если только это не навредит ее здоровью. Лариска за мной присмотрит. Она во многом еще почище тебя, Цербер, будет». «Это правда», — согласился Андрей, и подозрительное выражение покинуло его лицо. «Только сотовый не забудь. Пока я одевалась, он наблюдал за мной». «Юбера возьму», — сказала я. «Пусть парнишка тоже получит удовольствие. Присутствие со мной собаки успокоит Андрея, а прикрытие в лице подруги Лариски совершенно железобетонное. Только надо звякнуть ей и предупредить, а то вдруг ему вздумается связаться с ней и проверить». Женщина стояла там, где мы и договорились, около овощного киоска. Город уже преобразился к Новому году. Хотя до праздника еще больше 3 недель, яркие гирлянды, развешанные повсюду, сияли всеми цветами радуги, а киоск казался оранжевым из-за невероятного количества мандаринов в витрине. Такое впечатление, что родина данного экзотического фрукта — наша холодная страна. Ведь именно у нас мандарин стал символом Нового года, без которого не обходится ни один праздничный стол. При виде напряженного ожидания на лице незнакомки я снова почувствовала, как кровь в моих жилах заструилась быстрее. «Нет», — мелькнуло в моей голове, «может, я когда-нибудь и брошу заниматься расследованиями, но это произойдет не сейчас».